Думая об этом, Миндовг чувствовал, как его начинают заполнять неподвластные ему чувства раздражения и гнева. Откуда-то из глубины поднималось, туманило разум темное облако ненависти, что зачастую приводило к приступу болезни. На этот раз усилием воли ему удалось погасить эти чувства, внешне оставаться приветливым и радостным хозяином. Не в первый раз приходится сжимать гордость в собственном кулаке. С обеспокоенностью Миндовг ждал Тевтивилла, который почему-то задерживался. Усилия его Миндовга наконец-то привели к тому, что в Полоцке стал княжить литовец, да еще сын брата великого князя. Помог и случай. Полоцкий князь Глеб погиб нелепой смертью, бросился спасать попавшего в вир на Двине дружинника и не смог справиться с течением. Такое часто случалось с простыми людьми, но чтобы князь утонул на виду у людей, в этой замятне, что началась в Полоцке, Бечи никак не могло решиться, кому доверить княжение. Пока верный Миндовгу боярин Круглец на деньги, специально переданные ему из великого княжества Литовского, не подкупил лучших, как говорят на Руси, людей. Они и прокричали на вече Тевтивилла, а затем в возникшей потасовке сумели отстоять свой интерес. Хотя великий князь фактически и посадил Тевтивилла на княжение в Полоцке, но все же до конца ему не доверял. Вспомнилось, как наставлял сына: «Будь осторожен с Тевтивиллом. Его я особенно подозреваю, тщеславен, к тому же безапелляционный и мелочный, хотя, конечно, ум и воля». Правда, тогда Войшолк заметил, однако ему удалось легко утвердиться в Полоцке верной службой городу. И, конечно же, тем, что принял православие, ему удалось подружиться с Александром Невским, да и тебя, отец, помирить с ним. Войшолк и сам неоднократно обращал внимание на увертливый взгляд Тевтивилла, порывистость движений, вспышки азарта и наплывающую на лицо апатию. Таил он в себе нечто, способное внезапно заполняться самыми неожиданными и сумасбродными устремлениями и мыслями. Все уже стали забывать, но великий князь помнил, как бегал Тевтивилл то к Даниилу Романовичу в Галицию, то в Ригу, как все политические противники великого князя Литовского и галицко-волынские князья, и Ливонский орден, и рижский архиепископ, и князь Жемайтии Викинд поддерживали Тевтивилла как претендента на великокняжеский престол. Миндовг их, видите ли, не устраивает. Не только поддержали, но и оказали вооруженную поддержку. Но нанести поражение ему, великому князю, им не удалось. Главным образом потому, как не без удовлетворения думал Миндовг, что он нашел тогда единственно правильный выход — принятие христианской веры западного католического обряда. И пришлось Тевтивиллу служить галицкому князю. Даже в поход на чехов ходил под его началом. Да, видно, надоело самолюбивому литовцу быть на побегушках, и он попросил прощения. Литовскими богами и предками поклялся быть верным. Миндовг тогда пошел ему навстречу, в конце концов, интересы Литвы превыше всего. Верность клятве Тевтивилл доказал в войне с татарским Мурзой Бурундаем и его союзниками. Вместе с Войшолком они отстояли Великое княжество Литовское, но тогда за ним не было серьезной силы. Сейчас же Тевтивилл, князь Полоцкий, не только принял православие, но и женился на дочери последнего Рогволодовича, князя Бречеслава, то есть стал швагером победителя шведов на Неве и тевтоном на Чудском озере Александра Невского. И кто знает, не вынашивает ли он и сейчас планы занять великокняжеский престол. Но вот, наконец, и он, Тевтивилл, явился в сопровождении не только своих дружинников, но и нескольких бояр. Все палачане, в том числе и князь, были в летних плащах-корзнах, высоких мягких сапогах из красного, желтого и синего софьяна. На головах летние круглые шапки, отороченные легким мехом. Миндовг с ревностью отметил про себя, что многие князья с интересом вышли встречать Тавтивила. Наутро все князья собрались в самой большой комнате замка. Обсуждали государственные дела, намечали совместные действия. Особый разговор о военных походах, ибо дело князей — битвы, дело простых людей — труд. Походы совершались с неумолимой последовательностью каждую зиму и каждое лето, потому что ратные дела были самой сутью, предназначением княжеского бытия. Дружина, младшие воины, отроки, семьи, многочисленная челядь требовали еды, питья, достойной одежды. Требовались новые и новые работники, чтобы пахать, сеять, выращивать скот, работать на строительстве замков и дворов, дорог и мостов. Их давали военные походы. Те же князья, что не прислушивались к совету мудреца не прельщаться славой, участвовали в них именно ради славы. На этом съезде Миндовгу удалось навязать князьям решение о походе на Волынь. Его мотивировка была по-своему понятна. Когда литовско-белорусское княжество воевало с Бурундаем, с ним был и волынский князь Василько. Войшелк попытался возразить, но Волынь в зависимости от татар, и она связана с ними договором. Однако новогрудского князя никто не поддержал. Все знали о его симпатиях и дружеском отношении к галицко-волынским князьям. Знал это и Миндовг, но тем не менее сказал: «Думаю, Волынь заслужила наказание, а поскольку Василька с ханом разоряли Нальшанскую землю, возглавить поход поручили Довманту». Но и Довмант заупрямился. «Я отказываюсь. В военном отношении Галицко-Волынская Русь не слабее нас. У нас не было ни одного удачного похода против нее». И никто из князей не возразил против этого. Король чувствовал, что может возникнуть непонимание, даже незримая стена между ним, великим князем, и остальными. Поэтому он перешел к обсуждению похода на орден. Встал тринята. На нем летняя рубаха, но с металлическими пластинами, скрепленными сыромятными ремнями. Длинные волосы схвачены на лбу широкой тесьмой. Ливонцы после поражения под Дурбе слабы и растеряны. Нас же поддерживают и ятвяги, и пруссы. Они восстали. Сейчас самое время покончить с крестоносцами. Упустим момент, пожалеем. Миндовг слушал правильные, убедительные слова тринята, но тем не менее опять почувствовал появившееся раздражение против Жемайта. Вспомнилось покушение на Руклю и Репика, в котором он подозревал триняту. Тогда Августа, которая сама ни на шаг не отходила от сыновей, согласилась летом съездить на нем. И хоть охрана смотрела в оба, и путь был недалекий, нападавшим все же удалось выстрелить на переправе через обычный лесной ручей. Руклю от стрелы закрыл собой Ямонт, нынешний начальник королевской охраны. А Репика спасла судьба. Стрела пролетела мимо, пробив только его рубашку. Нападавшие ушли. Сначала подозрение пало на Войшелка, но через несколько месяцев он тоже был ранен. Причем оба нападения, как две капли воды, были похожи. Такие же стрелы, те же великолепные наездники на отличных лошадях, догнать которых снова не удалось. Августа подсказала, что следы нужно искать в Жемайте, прямо сказав, что тринятие выгодно, чтобы Миндовг остался без наследника. Тогда Остап и предложил составить документ, что в случае, если у Миндовга не окажется наследников, после его кончины вся Литва должна перейти под власть ордена. Чтобы не провоцировать сам орден, в грамоте оговаривалось, что она действительно при абсолютной, доказанной непричастности ордена к такому развитию событий. После жаркого обсуждения присутствующие высказались за поход против ордена. Миндовк не стал возражать им, хотя и знал, что за литовцами, пусть и потерпевшими поражение у Дурбе, стоят папа и вся католическая Европа. У них замки, которые как стояли, так и стоять будут, ибо жимайты сильны в поле, но ни одного замка им так и не удалось захватить». Миндовк согласился с мнением князей, потому что видел, после того, как он сложил с себя католичество и вернулся к вере предков, его положение изменилось. Не учел опытный князь, что союз с орденом был той твердой силой, которая поддерживала его как короля и великого князя, упрочивала его положение даже в своей Литве, не говоря уже о других землях. Вскоре он воочию убедился в неустойчивости своего положения, когда невольно должен был выполнять указания триняты и жемайтов. Итоги обсуждения Миндовк подвел кратко. «Паланта поведет войска на Волынь, а тринята с Доумантом в Ливонию». С этим все и согласились, хотя и знали о бездарности самодовольного Паланты, что в нем самомнение же уловляет мужа пуще язвы.